вечность сорвалась в тишину. О, люди, как же сильно мы верили в войну. Что нам теперь победа? Кто победил, кто нет? Осталось только небо и вечный солнце свет. Время успешно расставить все точки над «и». Все превратится в вечность.